Глава 23. Граф Толубеев и Нагайцев снова переглянулись. «О чем это вы, Александр Васильевич?» — не слишком правдоподобно спросил Толубеев. «Мне от вас скрывать нечего». Я досадливо поморщился. Граф совершенно не умел врать. Лицо Нагайцева тоже выдавало напряжение. «Ваше сиятельство, ну не стоит ребячиться!» — спокойно продолжил я. «Но вы ж не ждали моего приезда, а теперь пытаетесь под надуманным предлогом не пустить меня в конюшни. Кроме того, мой магический дар прямо-таки орет о подвохе. Вынужден напомнить вам, что только с помощью моего дара вы смогли решить проблемы с Уральским банком». Толубеев не выдержал моего взгляда и отвернулся. Его губы скривились от досады, но досадовал граф скорее на самого себя. «Да ладно, что уж там!» — не выдержал он. «И в самом деле...» Обманывать тайновиться глупо. В общем, мы с Ефимом поймали того мерзавца, который опоил мальчика. «И вы собирались молчать об этом?» — удивился я. «Ну, не понимаю вас, Алексей Дмитриевич. Я надеюсь, вы сообщили об этом в полицию?» Вместо ответа граф Толубеев укоризненно посмотрел на Нагайцева, а тот, в свою очередь, только растерянно развел руками. «Мы хотели сначала сами узнать, кто он», — объяснил Толубеев, «а уже потом преподнести его вам, так сказать, на блюдечко с золотой каемочкой». «Он что, снова пробрался в конюшни в чужом облике?» — догадался я. «Вот в том-то и дело», — кивнул Толубеев. «Вы представляете, как я на него зол?» Поэтому и не сказал никому. «Решил сам разоблачить негодяя». «И хотели получить моральное удовлетворение», — улыбнулся я. «Вот именно. И что же этот лазутчик?» «А молчит, подлец, словно воды в рот набрал». «Ну, раз уж все выяснилось, вы позволите мне с ним поговорить?» — поинтересовался я. «Разумеется, Александр Васильевич». Расстроенный Толубеев собрался было обидеться, но, к счастью, передумал. «Прошу», — кивнул он и первым пошел к воротам. «И как же вы его поймали?» — спросил я у Нагайцева. «Да очень просто», — ответил вместо тренера граф. «Я как услышал, что с мальчиком стряслось, так сразу же примчался в конюшню. Ну, всыпал всем здесь по первое число, а потом поставил условия. Если они хотят по-прежнему на меня работать, то помогут мне поймать негодяя, который опоил мальчика». «А с чего вы взяли, что он снова здесь появится?» — удивился я. «Ну, не один вы хитрить умеете, Александр Васильевич», — довольно улыбнулся Толубеев. «Я-то сразу понял, кто этого мерзавца подослал. Фамилию точно не назову, но уверен, что это один из моих конкурентов. Не только я в столице скаковых лошадей держу, есть и еще заводчики». «И что ж вы сделали?» — заинтересовался я. «Опустил слух, что с мальчиком все в порядке. Со скачек его снимать не стал, как вы и посоветовали, а сам тем временем засаду устроил. Посадил конюхов в конюшню и охранную магию отключил». «Это рискованно», — заметил я. «Ничего подобного», — возразил Толубеев. «Ефим мне честно рассказал, что это его парнишка вина. Вот этим мы и воспользовались. Отключили магию, отправили парня в Сосновку к его зазнобе. Ну а сами стали караулить. И вот около полуночи схватили подлеца. Ну, конюхи его, конечно, маленько помяли, чтобы разговорить. Но этот крепким оказался, молчит, зараза такая». «Надеюсь, вы его не покалечили?» — встревожился я. «Да его за такие фокусы убить мало», — упрямо сказал Толубеев. «Впрочем, сами увидите». Он повел нас через тренировочный круг к коттеджу. Тунелонец молча шел за нами. Он крутил головой по сторонам и словно принюхивался. Заметив мой интерес, Тунелонец тихо сказал: «Следы магии огненного скакуна, я его чувствую». Вслед за графом мы поднялись на второй этаж. Толубеев толкнул дверь конторы. «Вот, полюбуйтесь на мерзавца». Войдя, я удивленно хмыкнул. Привязанный к стулу человек был точной копией тренера Нагайцева. Ну, затем только исключением, что нижняя губа у него была разбита, а левый глаз заплыл синяком. На подбородке запеклась кровь. Я даже посмотрел на тренера, а потом перевел взгляд на сидящего. Просто чтоб сравнить. Одно лицо не отличишь». «Кто вы?» — спросил я. Человек посмотрел на меня, скривил лицо в страдальческой гримасе. «Вот и господин тайновидец пожаловал», — злорадно сказал он. «Доброго дня вам, ваше сиятельство». Голос его похрипывал, но был похож на голос тренера. «Сволочь!» — вспылил Толубеев. «Он еще и издевается!» Сжав кулаки, он шагнул к задержанному. «Алексей Дмитриевич, не стоит этого делать», — сказал я. «Вот именно!» — издевательски подтвердил задержанный. «Кое-кто знает, что я здесь, так что хоть убейте, вам же хуже. Все равно все под суд пойдете. А это еще кто?» И он с подозрением уставился на Тунелонца. «Вы что-нибудь нашли при нем?» — тихо спросил я Нагайцева, не сомневаясь, что задержанного обыскали. «Вот». Нагайцев протянул мне тонкую пробирку, в которой плескалось незнакомое зелье. «Это не мое!» — увидев зелье, сказал задержанный. «Вы ничего не докажете!» «Ну, конечно же, не ваше!» — усмехнулся я. «И то зелье, которым вы опоили мальчика, тоже не ваше. И то, которое вы выпили, чтобы стать похожим на господина Нагайцева, вы ведь не покупали их у купца Сойкина?» «Не покупал!» — нагло заявил задержанный. «Я вообще не понимаю, о каких зельях вы говорите. И если вы немедленно меня не отпустите, я сам заявлю на вас в полицию». «Разумеется, разумеется», — согласился я. «Вы просто купили зелье у его помощника, Хвата, который очень вовремя пустился в бега». «Я не знаю никакого Хвата. Я вообще не понимаю, о каких зельях вы говорите. Да, я случайно забрел на частную территорию, просто из любопытства. За это в тюрьму не сажают. А вот вам придется плохо. Вы задержали и избили меня». Он хорохорился, не понимая всей серьезности своего положения. «А ну-ка, развяжите-ка его», — сказал я Нагайцеву. Сам же взял второй стул и сел напротив задержанного. Нагайцев вопросительно взглянул на графа Толубеева. Тот посмотрел на меня и кивнул Нагайцеву. «Развяжи его, Ефим». Нагайцев завозился с узлом. Потом взял со стола нож для бумаг и перерезал веревку. «И от чьего же имени вы собираетесь судиться?» — с улыбкой спросил я. «Кто вы на самом деле?» «А это вас не касается», — растирая запястье, ответил задержанный. На его коже виднелись следы от веревок. «Видите?» И он вытянул руки перед собой. «Это вам даром не пройдет. Любой целитель определит, что меня связывали». «Сколько часов вы провели здесь?» — спросил я. «Мы поймали его сразу после полуночи», — ответил Толубеев. «Ага, больше 3 часов», — кивнул я. «И до сих пор не приняли свой настоящий облик. Ну что ж, я так и думал». «Что вы так и думали?» — с вызовом спросил задержанный. «А то, что Хват продал вам зелье, от которого нет противоядия», — объяснил я. «Он вам об этом сказал?» Напускная уверенность мгновенно слетела с задержанного. Он забыл про свои запястья и с тревогой уставился на меня. «Вы врете», — неуверенно сказал он. «Не имею такой привычки», — улыбнулся я. «Впрочем, если вы мне не верите, то сможете спросить об этом у полиции. Думаю, полицейские уже задержали Хвата». Я откинулся на спинку стула, и она громко скрипнула. «Что ж, сударь, ваша прежняя жизнь закончилась навсегда. Теперь вы подозрительный бродяга, без документов, с чужим лицом. Разумеется, мы выясним, кем вы были раньше. Хват не станет молчать. Но вот подтвердить свою личность вы уже не сможете». Рот лже-Нагайцева испуганно приоткрылся. Он переводил взгляд с меня на графа Толубеева и обратно. «У вас была работа», — сочувственно спросил я. «Квартира, счет в банке, друзья, семья». «Ну что ж, попрощайтесь со всем этим, пока есть время». «Дайте мне воды», — хриплым голосом попросил задержанный. «Дайте ему воды», — кивнул я Нагайцеву. Тренер налил воду из графина, стоявшего на столе, и протянул задержанному стакан. Тот сделал несколько судорожных глотков. «Целители смогут мне помочь», — неуверенно заявил он. «Ага, развеять магию из другого мира», — улыбнулся я. «А он?» Задержанный кивком указал на Тунелонца. «Может быть», — я пожал плечами. «Хотя с чего вы взяли, что вам вообще кто-то будет помогать? Вы же обманом проникли сюда. опоили моего скакового жеребца неизвестным зельем. И когда решили, что ваша подлость не удалась, то вернулись, чтобы ее повторить. А теперь назовите хоть одну причину, по которой вы можете требовать помощи. — Вы обязаны! Вы обязаны! — с вызовом заявил задержанный. — Власти заставят вас! Вместо ответа я весело рассмеялся. Затем послышались звуки, похожие на тихий кашель. Это уже смеялся тунелонец. — Я даже не стану еще раз спрашивать ваше имя, — улыбнулся я. — Я просто послушаю, как вы будете твердить его полиции. Вы сами себя наказали. Вот так оно всегда и бывает. Задержанный нелепо сгорбился на стуле. Похоже, он наконец-то осознал, в какое положение он сам себя загнал. — А если я во всем признаюсь? — с надеждой спросил он. — Расскажу все. Тогда вы мне поможете? Судя по его просьбе, серьезных преступлений за ним не было. — Ну что ж, начинайте, а там посмотрим, — кивнул я. — Сначала пообещайте, что вернете мне мой настоящий облик. — Милейшие, вы не в том положении, чтобы торговаться и условия ставить, — возразил я. Задержанный окончательно сник. — Ну, хорошо, — сказал он. — Вы знаете меня. Моя фамилия Черницын, я работаю репортером в городской газете. — Газетчик! — сплюнул Нагайцев. — Ну, так я и думал. — Доброе утро, господин Черницын, — усмехнулся я. — А теперь скажите мне, зачем же вы опоили мальчика? — Я предлагал вам вести расследование вместе, — вскинул голову Черницын. — А вы только посмеялись надо мной. Это было обидно. — Ах, значит, месть, — поморщился я. — Нет, не месть. Репортер живет сенсацией, и я был готов вам помочь ради интересного материала, а когда вы отказались, решил устроить сенсацию сам. — Ага, испортить вероятного победителя скачек. — Это должно было подтолкнуть вас к расследованию. И подтолкнуло, а я следил за вами и собирал материал для статьи. — То есть вы считаете, что своим гнусным поступком помогли мне? — изумился я. — Разумеется, — уверенно кивнул Черницын. Меня удивило, с какой легкостью он придумал оправдание для своего гнусного поступка. — А как же мальчик? — напомнил я. — А что ему сделается? — возразил Черницын. — Я был уверен, что вы найдете средство вернуть ему настоящий облик. Я бы написал об этом отличную статью, ведь ваш приятель сможет расколдовать его. Черницын указал на тунелонца. «Да — Да-да, — вспомнил граф Толубеев. — Александр Васильевич, вы сказали, что нашли способ расколдовать мальчика. — Вот! — торжествующе кивнул Черницын. — Видите, мой решительный поступок принес пользу. Я удивленно усмехнулся. «Похоже, что вы так ничего и не поняли, господин Черницын. Нет, пожалуй, я не стану вам возвращать ваш настоящий облик. И лучше просто передам полиции». «Вы не можете так поступить со мной!» — взвизгнул Черницын. «У вас есть лекарство! Дайте мне его!» «Вы просите?» — уточнил я. «Да, да, да, да, да! Теперь вы довольны? Что вам еще нужно?» «Письменные показания, разумеется. Вы слишком прыткий человек, и я не стану верить вам на слово». «Ну хорошо», — сдался репортер. «Ефим Никонорович, дайте-ка ему бумагу», — попросил я. «Я напишу, что своим поступком принес пользу делу», — предупредил Черницын. «Ой, пишите, что хотите», — усмехнулся я. Несколько минут репортер скрипел пером. Писал он быстро, уверенно, не тратя времени на обдумывание. Преимущество профессии, ничего не скажешь. В конце он поставил размашистую подпись и протянул мне листок. «Вот!» Я, не торопясь, перечитал его показания. Репортер всячески обелял себя, но суть дела изложил верно. «Вы не написали, у кого покупали зелье», — заметил я, возвращая ему листок. «А эти сведения потребуются полиции». «Зелье я купил у Ступникова». — скривился Черницын. — Это один из помощников Хвата. — Ступников, — припомнил я. — Кажется, молодой человек, который служит в адвокатской конторе. — Все верно, — подтвердил Черницын. Продавщица из магазина просила меня отыскать Ступникова, который куда-то пропал. Она опасалась, что приказчик купца Сойкина что-то сделал с ним. А теперь выясняется, что Ступников и Хват были заодно. Что ж, неприятная новость. Напишите и это, сказал я Черницыну. И снова поставьте подпись. Репортер сделал все, как я ему велел. Я забрал у него листок с признанием и отдал Толубееву. Вот, возьмите, Алексей Дмитриевич. Думаю, это пригодится вам в суде. Дайте мне лекарство, потребовал Черницын. Ну что ж, извольте, извольте, усмехнулся я, доставая из кармана флакон с зельем сущности. Я добавил несколько капель в стакан с водой и спросил у тунелонца. Этого должно хватить? Тунелонец молча кивнул. Я протянул стакан Черницыну. Пейте. Репортер жадно осушил стакан. Его круглое лицо на мгновение расплылось, а затем превратилось в лицо Черницына, похожее на беличью мордочку. Шея вытянулась, одежда складками обвисла на похудевшем теле. «Вот это да!» — изумленно произнес граф Толубеев. Несколько секунд он смотрел на Черницына, затем достал из шкафа бутылку и вопросительно посмотрел на меня. «Александр Васильевич, нет-нет, благодарю», — отказался я. «А вот я выпью». Граф сделал глоток прямо из бутылки. «И что теперь?» «Ну что ж, зелье мы проверили», — улыбнулся я. «Теперь пора вернуть мальчику его настоящий облик». «Я только запру этого негодяя в подвале, чтоб не сбежал», — сказал тренер Нагайцев, шагнув к Черницыну. «Не стоит, Ефим Никонорович», — остановил я его. И повернулся к репортеру. «Ну-с, сударь, вы желали сенсацию, господин Черницын. Ну что ж, идемте с нами. Будем исправлять то, что вы натворили». Спускаясь вслед за Нагайцевым по лестнице, я послал зов начальнику тайной службы. «Никит Михайлович, это Воронцов. Я нашел того, кто опоил моего жеребца зельем превращения. Это репортер Черницын. Он во всем признался письменно. Кроме того, он рассказал, у кого покупал зелье. Думаю, он знает много интересного и не откажет вам в сотрудничестве». «И где он сейчас?» — спросил Зотов. «Мы все сейчас на конюшне графа Толубеева в Сосновке». «Еду», — коротко ответил Никита Михайлович. Перед дверями конюшни я задержал Черницына. «Милейший, ставлю вас в известность, что я вызвал сюда начальника тайной службы. Ваших письменных показаний ему хватит, чтобы привлечь к расследованию менталиста. Но вот лично я советую вам добровольно рассказать все, что знаете. И вполне возможно, в таком случае граф Толубеев не станет выдвигать против вас обвинения». «Еще как стану», — возразил Толубеев, упрямо выпитив подбородок. «Ну, это ваше право, Алексей Дмитриевич», — улыбнулся я. Меня не покидало странное ощущение, что я оказался в центре очень хитроумной интриги, которую затеяла сама магия. Затеяла с непонятными намерениями, и все, что я сейчас могу сделать, это помочь в осуществлении ее замысла. «Ну как, будете сотрудничать?» — спросил я Черницына. Его взгляд метнулся в сторону, и я добавил: «Иначе я просто оставлю вас здесь, и вы ничего не увидите». «Хорошо, хорошо, я расскажу все», — не выдержал Черницын. Умное решение. Мы вошли в длинный коридор конюшни. Здесь пахло сеном, лошади тихо фыркали, провожая нас любопытными взглядами. Солома тихо хрустела под ногами, приглушая наши шаги. Минуя дощатые загородки, мы подошли к деннику, в котором стоял мальчик. Я увидел раскладушку с матрасом. Нагайцев не шутил, когда сказал, что будет лично охранять жеребца. Мальчик, услышав наши шаги, поднял голову. Выглядел он по-прежнему неказисто. Тощий конь, грязно-бурой масти с печальными глазами. Перед ним в длинной поилке блестела свежая вода. «Подождите здесь», — попросил я, отпирая загородку. «Я пойду с тобой», — неожиданно сказал тунелонец. Вместе со мной он вошел в денник. Поднял худую руку, незаметную в широком и длинном черном рукаве. Мальчик доверчиво потянулся к нему мордой, внимательно обнюхал, переступил с ноги на ногу, копыта тихо стукнули по доскам, и посмотрел на меня. Тунелонец тоже повернулся ко мне. «Приступай, тайновидец», — с мольбой в голосе сказал он. «Покажи нам чудо».